врача. Спасибо, что свечу поставила в Католикосовском лесу, что не погасла свечка талая за грешный крест, что я ношу. Я думаю, на что похожая свеча снижается, горит. Черных печек. Я светлую благодарю лишь тысячи похоронных свечек. Свечу за